Глава 35. Понедельник, 21 августа 1989 года. 15-й день каникул. Голубое небо, цвета бездымного огня. Сегодня утром я ничего не буду сочинять. Просто перепишу. Слово в слово. Из сегодняшней Корсматен. Дело подрядчика из Ниццы, который утонул с карманами, полными бетона. А может, золото, уж и не знаю. Эта история, по мнению журналистов, пришлась очень кстати. Собственного мнения на сей счет у меня нет, потому я и решила процитировать статью. В ней приводятся данные Национальной службы охраны прибрежных зон и приозерной полосы о бесконечных процедурах вокруг их использования, а также размерах и границах зон биоразнообразия. Я прочла утреннюю газету и уже не знаю, могу ли все так же любить дедулю. Или пора начинать опасаться его. Сами решайте. Выдержка из Корсматен. «Счастливая звезда пастуха». Кто такой Кассаню Идриси? Автор — Александр Палаццо. Кассаню — самое древнее слово кельтского, окситанского, старокорсиканского происхождения. Означает оно «дуб». В 1926 году покойный Панкраций Идриси назвал так единственного сына в честь 300-летнего дуба, растущего в центре овчарни Арканю. Он хотел, чтобы мальчик обрел силу дерева, его корни и долголетие. 63 года спустя желания патриарха династии Идриси исполнились и даже перевыполнились. Кассаню Идриси превратился в одну из самых харизматичных и влиятельных фигур Балани, оставаясь при этом личностью оригинальной и нетипичной. Пастух из Арканю — не мэр деревни. Среди членов его семьи нет ни регионального советника, ни депутата, ни председателя какой-никакой ассоциации. Кассаню представляется простым овчаром и хозяином 80 гектаров земли, пустыни у ворот Кальви, где стоят кемпинг и три виллы. Кассаню Идриси — одиночка. Мирный пенсионер атлетического телосложения принимает вас в своей овчарне в Арканю с утонченным гостеприимством. Пока его сдержанная супруга Лизабетта готовит обильный полдник, он показывает вам свои владения, объясняя, что все, насколько хватает глаз, принадлежит ему. А в следующую секунду говорит, что это все равносильно ничему, что в действительности он ни над чем не хозяин, ведь пустыня не принадлежит туарегам, а степь — монголам. Кассаню Идриси считает себя хранителем. Он не унаследовал эту землю. Унаследовать — значит стать владельцем и иметь право уступить, продать, разделить ее на части. Кассаню Идриси указывает концом палки на вершину Капу Диавета и заявляет, что несет ответственность за доверенное ему наследие. Лизабетта приносит чай, сладкие каштаны, феодоны и канистрелли с миндалем и изюмом. Кассаню разворачивает на столе старые карты и планы владений. Некоторые восходят к временам Паскаля Паоли, Сан-Пьеро Корсо и Наполеона Бонапарта и бросает эдак между делом, что все это неважно. По его мнению, свежие документы, которыми располагает мэрия, имеют не больше законной силы. Речь идет о границах, установленных людьми, о линиях на бумаге. Как будто люди, эти транзитные пассажиры, могут владеть хоть одной травинкой и унести ее в мир иной. Как будто в рай, если чудо возможно и он существует, можно попасть с чемоданами. Как будто после нас земля перестанет существовать. Вода и огонь, корни деревьев и крылья ветра способны разрушить самые высокие стены, генуэзские башни и каменные мосты. Так что им чернильные каракули на бумаге? Природе плевать на наследие, которое защищают во имя ее. Овчар распаляется, машет руками, и его жена отодвигает подальше стаканы и чашки. Расчерчивайте зоны, периметры и границы сколько душе угодно. Делите океаны и паковый лед, небо и звезды, горы и реки. Решайте, кому принадлежит каждый камень, оливка, лепесток аквилегии, если это вас позабавит, придаст значимости, придаст смысл вашей жизни. Земля поручена нам, и этого не изменить. Мне поручено заботиться о моей земле. Никакой закон, придуманный людьми, не заставит меня забыть что я должен передать ее следующим поколениям в том же виде, в каком получил от отца. Корсматен, раз уж вы сами заговорили о людских законах, господин Идриси, давайте обсудим убийство Драго Бьянчи. Этот подрядчик из Ниццы собирался построить роскошный отель у мыса Ревелата. Меньше месяца назад он похвалялся на страницах нашей газеты, что получил поддержку префекта и регионального комитета по туризму. Что вы думаете об этом преступлении? То же, что большинство здешних корсиканцев. Я не заплакал, когда узнал о его смерти. Не послал венок на похороны. Не припомню, чтобы так называемые друзья сделали нечто подобное. Не стоит доверять газетам и вранью о высоких покровителях. Вы получили ответ на свой вопрос? Или в нем был подтекст, которого я не разгадал? В таком случае вы плохо его сформулировали, и он лишен смысла. Улыбается. Вы же не думали, что за этим столом, угощая вас канистрелли, я признаюсь в убийстве Драго Бьянчи? Корсматен. Конечно, нет, месье Идриси, конечно, нет. Оставим эту тему и вернемся к идеям, принципам и ценностям. Как далеко вы готовы зайти, чтобы защитить эту землю? Сможете убить человека? Не сочтите меня грубым. С чего бы? Вы просто пытаетесь задать тот же самый вопрос, разве нет? Снова улыбается. Не обижайтесь, но он по-прежнему плохо сформулирован. Поверьте, я никому не желаю смерти. Как можно хотеть, чтобы человека раздавил в море паром весом 500 тонн, чтобы его застрелил киллер на террасе кафе на глазах у невесты, чтобы бомба взорвалась под днищем его машины, едва он отъедет от ворот школы своих детей. Кто бы мог пожелать, оправдать, заказать подобные несчастья? Уж, конечно, не старик, чья единственная мечта — спокойно дожить свой век. Не ищите зло во мне. Вы найдете его в людях, жаждущих власти, денег, женщин. На Корсике все это часто зависит от того, как много у вас недвижимости, то есть земли, камня. Я бессилен, если люди недовольствуются тем, что получили от жизни, и продолжают вожделеть, спекулировать, захватывать. Я ничего не могу поделать с тем, что они не мыслят себе жизни безопасности, как безумные спортсмены-экстремалы, и бросают вызов устоявшемуся порядку вещей. Вы же не обвиняете волну, утопившую серфера, или скользкий камень, с которого сорвался неосторожный альпинист, или крутой поворот, угробивший нетерпеливого водителя. Корсматен. Спасибо, месье Идриси. Я тоже умею читать между строк. Вас не пугает людская алчность? Вы владеете огромным богатством. Да-да, я помню, что это миссия. Не боитесь, что кто-нибудь на него посягнет? Скажу проще. Что вас убьют, чтобы отнять землю? Нет, месье Палаццо. Нет. Короткая пауза. Я бы без сомнения испытывал страх, владея чем-нибудь, что можно потерять. Но я всего лишь хранитель. Не станет меня, придет другой или другая. Мужчина или женщина, разделяющие мои идеалы. И также понимающие слово «честь». Члены семьи, не все они мои кровные родственники, знают, что делать в случае несчастья. Долгая пауза. Как и я. Корсматен. Вендетта? Я могу считать это ответом? Вендетта. Боже, кто говорит о вендетте? Тяжелый вздох. Только вы, журналисты. Убийство, которым ваши колумнисты делают рекламу, совершают бандиты, мерзавцы, мафиози. За деньги, несколько граммов порошка, угнанную машину. Ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Я пенсионер. Живу в овчарне и не знаю, как выглядит косячок, югославская проститутка или коробка с минителями, выпавшая из контейнера в порту Аячо. Вендетта — это для туристов, читающих Коломбу. Лицо снова освещает улыбка. Все гораздо проще. Не посягайте на мою землю. Не трогайте мою семью. И я буду самым мирным и безобидным пастухом на свете. Корсматен. А если кто-то нарушит эти правила? Вы опять плохо формулируете вопрос, месье Палаццо. Смеется. Это все равно, что спросить штабного генерала, Нажмет ли он на красную кнопку в случае нападения на нашу страну, чтобы взорвать ядерную бомбу и уничтожить ракету? Он не ответит, потому что этого не будет. Я не верю, что хоть один человек захочет покуситься на мою собственность или обидеть мою семью, и ваша газета может напомнить об этом читателям. Угощайтесь, канистрелли. Жена готовила специально для вас. Корс-матен, с набитым ртом. Спасибо, месье Идрищи. Конец предпоследней реплики и последнюю добавила я. Было бы забавно, решись журналист написать такое. Но, думаю, ему больше всего на свете хотелось поскорее смыться. Он закрыл тетрадь. Безобидный пенсионер. Есть над чем посмеяться.